Однако, казалось, что кто-то из таинственного верхнего эшелона подземного мира хотел встретиться с ним, и Ши Фэн был достаточно любопытен, чтобы согласиться. «Тогда пойдем», — сказал Южный Волк, направляясь вперед. Вскоре Ши Фэн и остальные вошли в бар высокого класса. В этом баре редко можно было встретить игроков среднего класса, так как совсем немногие могли позволить себе это роскошное место. «Мастер Черное Пламя, пожалуйста, входите. Молодой мастер Фэн уже давно ждет вас». Южный Волк раздвинул двери в отдельную комнату, намекая, что Ши Фэн должен войти. Войдя в отдельную комнату, Ши Фэн сразу же обнаружил внушительного, но очаровательного юношу, сидящего внутри. Его сопровождали две очаровательные спутницы, которые сидели по бокам от него. Эти две красавицы были не игроками, а НПЦ. Точно так же, как Анна работала помощницей Ши Фэна в торговой фирме Starstreak, эти красавицы были явно слугами этого молодого человека. Это зрелище было гораздо более шокирующим, чем если бы его сопровождали две привлекательные женщины-актеры. На этом этапе игры, обладание двумя слугами НПЦ показывало, что этот юноша перед ним определенно был необычным. «Вы и есть кто-то из верхушки подземного мира?» – спросил Ши Фэн. «Вот именно. Я известен здесь как Фэн Сюаньин, вице-лидер восточной ветви королевства Звездной Луны подземного мира. Конечно, ты можешь называть меня по имени моего персонажа, Темный Ветер», – представился Фэн Сюаньин. «Интересно, какое дело вице-лидеру Фэну до меня?» – спросил Ши Фэн. Судя по тону Фэн Сюаньиня, Ши Фэн уже догадывался о силах подземного мира. Хотя Ши Фэн уже давно пришел к выводу, что подземный мир обладает огромной силой и что их влияние охватывает не только одно королевство, он все же был шокирован, когда его предположения подтвердились. Неудивительно, что даже Нежный Снег относилась к ним настороженно. Королевство Звездной Луны можно разделить на 5 отдельных регионов. Север, юг, восток, запад и центр. Город Белой Реки располагался в восточной части города. Тем временем, Фэн Сюаньин отвечал за управление делами восточной ветви королевства Звездной Луны подземного мира. Власть, которой он обладал, была определенно велика. «Я слышал, что мастер Черное Пламя – основатель нулевого крыла. Тебе даже удалось поднять нулевое крыло до его текущего положения. Мы в подземном мире очень оптимистично относимся к будущему нулевого крыла. Поэтому мы хотим инвестировать в вас некоторые акции». Затем Фэн Сюаньин указал на Минша, который в данный момент стоял у двери, и сказал: «Ты уже видел силу подземного мира. Благодаря нам даже ранее незначительная третьесортная гильдия «Темная звезда» мгновенно стала экспертной в городе Белой Реки. Если мастер Черное Пламя захочет, подземный мир также может помочь нулевому крылу. Вы не только можете стать повелителем города Белой Реки, вы даже можете стать гильдией номер один во всем восточном регионе королевства Звездной Луны. Интересно, может ли это заинтересовать мастера Черное Пламя?» Глава 283. Спесь. Слова Фэн Сюаньина были большим искушением. Просто престиж быть гильдией номер один во всем восточном регионе королевства Звездной Луны заставит многих сражаться за него. В свое время, эти же самые слова могли быть использованы для привлечения одинокого тирана к сотрудничеству с подземным миром. Под знаменем игрока номер один в рейтинговом списке, в дополнение к тайной поддержке подземного мира, Темная звезда сумела взлететь к славе, став гильдией, способной конкурировать даже с могущественным Уроборосом. Так вот как это бывает. Ши Фэн внезапно все понял. Он наконец понял, почему Темная звезда так легко взлетела и в ней из ниоткуда появились могущественные эксперты. Все это благодаря тому, что ее тайно поддерживал подземный мир. Однако теперь, когда Ху Левое Крыло основало резиденцию гильдии, подземный мир не мог не пересмотреть свои первоначальные планы, и следовательно, у него появился интерес к инвестированию в нулевое крыло. Ши Фэн не мог не признать, что подземный мир был действительно удивительным. Они были готовы поддержать совершенно другую гильдию даже ценой потери всех своих предыдущих инвестиций. С точки зрения постороннего человека, это было просто глупо. Однако Ши Фэн знал, что решение подземного мира было, на самом деле, очень мудрым. На первый взгляд было очевидно, какое большое влияние резиденция гильдии будет иметь на успех гильдии. Если бы это зависело от него, он бы тоже принял такое решение. «Мастер Черное Пламя, вы должны знать, что только в восточном регионе королевства Звездной Луны есть более 20 городов. Если мастер Черное Пламя согласится на наше предложение, в будущем ты станешь абсолютным повелителем этих 20 с лишним городов. Более того, даже если подземный мир будет инвестировать в нулевое крыло, мы не будем напрямую вмешиваться в управление самой гильдией. Скорее, мы предоставим вам большую сумму в финансирование и рабочую силу, вкрадчивым голосом медленно сказал Фэн Сюанин. Мы в подземном мире уже решили, что, если мастер Черное Пламя согласится, мы немедленно введем 1 миллиард кредитов в нулевое крыло, а также будем предоставлять гильдии 100 золотых монет каждую неделю. Кроме того, мы также предоставим вам 100 экспертов и 1 команду охранников подземного мира, которыми вы будете командовать так, как вы считаете нужным. Если нулевое крыло будет хорошо развиваться, то подземный мир будет инвестировать еще больше в гильдию. Мастер Черное Пламя, что ты думаешь? Фэн Сюаньин принял предыдущее молчание Ши Фэна за колебание, думая, что Ши Фэн определенно обдумывает его предложение. Поэтому он подсластил сделку. Позви создание гильдии, зарабатывающей деньги и обретающей статус, не было основной елью игры сферы бога. Для вновь созданной гильдии 1 миллиард кредитов был определенно астрономической суммой. Даже крупная корпорация в городе не может легко взять 1 миллиард кредитов. В последнее время, из-за бешеной популярности сферы бога, количество корпораций, инвестирующих в игру, постоянно увеличивалось. Ценность гильдии в сфере бога также резко возросла, но даже в этом случае третьесортная гильдия с числом членов от 20 до 30 тысяч будет стоить от 200 до 300 миллионов кредитов. Между тем, в рядах нулевого крыла было только несколько тысяч членов. Хотя у них была и известность, и эксперты, они еще не достигали стоимости 1 миллиарда кредитов. После учета стоимости резиденции гильдии нулевое крыло будет стоить не более 500 миллионов кредитов. Следовательно, было бы совершенно нелогично для Ши Фэна отказаться от предложения 1 миллиарда кредитов. «Интересно, сколько акций собирается купить молодой мастер Фэн?» – спросил Ши Фэн с безразличной улыбкой на лице. «Не очень много, всего 50%. В обмен на 50% акций нулевого крыла вы можете получить 1 миллиард кредитов, в дополнение к тому, что вам помогут многие эксперты. Я считаю, что ни одна другая корпорация не будет готова предложить такую высокую цену», — уверенно сказал Фэн Сюаньин. Ши Фэн подпер подбородок рукой, погружаясь в глубокое созерцание. Вскоре после этого он медленно сказал: «Хотя ваше предложение действительно привлекательно, 50% акций гильдии — это просто слишком много. Я готов продать не более 10%. Хотя Фэн Сюаньин просил только 50%, казалось, что обе стороны будут владеть половиной акций гильдии. Это был просто трюк, чтобы заставить Ши Фэна потерять бдительность. На самом деле владение 50% акций нулевого крыла уже было равносильно полному контролю над гильдией. В конце концов, когда Ши Фэн основал свою гильдию, он не претендовал на все 100% акций гильдии. Он отдал небольшую часть Акварус. Если бы Фэн Сюаньин купил 1% акций нулевого крыла у Акварус, то у него был бы 51% акций гильдии. Когда это произойдет, слова Фэн Сюаньина станут законом в нулевом крыле, в то время как Ши Фэн рано или поздно окажется в ситуации, подобной той, что была в его предыдущей жизни. Ши Фэн поклялся никогда больше не позволять чему-то подобному случиться в этой жизни. 10%? Фэн Сюаньин не мог поверить собственным ушам. Он собирался потратить 1 миллиард кредитов на нулевое крыло, и все, что он получит взамен, это 10% его акций. Неужели Ши Фэн действительно считает нулевое крыло гильдии номер 1 в королевстве Звездной Луны? Вице-лидер Фэн, ты, должно быть, думаешь, что часть, которую я предлагаю, слишком мала, верно? — спросил Ши Фэн, все еще с безразличной улыбкой на лице. Это нормально, что ты так думаешь. Однако я пытаюсь сказать, что 1 миллиард кредитов на самом деле не является большой суммой денег. Я уже дал молодому мастеру Фэну много доверия, предложив 10% акций нулевого крыла. Если бы сегодня здесь был кто-то еще, я бы предложил им не более 1%. На самом деле, Ши Фэн вовсе не говорил тщеславной чепухи. Только золотых монет у него на руках сейчас уже перевалило за 10 000. Если бы он превратил их в кредиты, они стоили бы по крайней мере 200 миллионов кредитов. Его ежедневный доход ежедневно рос. Одни только выгоды, которые он мог получить от торговой фирмы StarStrike, уже превысили миллиард кредитов. Не говоря уже о том, что резиденция гильдии нулевого крыла также была построена в стратегическом месте, таком как особняк Пурпурного Солнца. Особняк Пурпурного Солнца был лучшим местом для игроков, чтобы создать резиденцию гильдии в городе Белой Реки. Он занимал широкий участок земли, больше, чем даже футбольное поле, которое могло вместить 50 000 человек. Не говоря уже о нынешнем состоянии города Белой Реки, где каждый квадратный дюйм земли стоил своего дюйма в золоте. По прошествии десятилетия с момента официального запуска сферы Бога Земля особняка Пурпурного Солнца все еще стоило бы более 10 миллиардов кредитов. Хотя 1 миллиард кредитов действительно был астрономической суммой, он действительно не стоил 10% акций нулевого крыла. Даже 1% было много, не говоря уже о 10%. Мастер Черное Пламя, даже шуткам должен быть предел. Играя со мной, ты принимаешь меня за кого-то, кого легко запугать. Выражение лица Фэн Сюаньина внезапно изменилось. Его тон также стал ледяным. Вице-лидер Фэн, то, что я говорю, правда. Если вице-лидер Фэн чувствует себя обиженным, то давайте просто забудем об этом вопросе. Ши Фэн покачал головой и рассмеялся. После этой встречи он тоже начал подумывать о поиске инвестиционного партнера. По крайней мере, это предложение его не устраивало. Однако даже отвергнув предложение Фэн Сюаньина, Ши Фэн продолжал улыбаться. Это было жестокостью правды. Поэтому люди часто предпочитают слышать ложь, чем правду. Причина в том, что правда была гораздо более жестокой, чем ложь. Если бы Акварус была здесь прямо сейчас, она бы точно отругала Ши Фэна за то, что он сказал правду. Вскоре после этого Ши Фэн вышел из отдельной комнаты, оставив после себя полностью разгневанного Фэн Сюаньина. «Южный волк, иди сюда!» – заревел Фэн Сюаньин. Южный волк поспешно вошел в отдельную комнату, спрашивая: «Молодой мастер Фэн, почему вы так сердитесь? Неужели этот сопляк Черное Пламя не оценил вашу щедрость? Скажи одинокому тирану, что он может действовать немедленно. Я больше не хочу видеть гильдию под названием Нулевое Крыло в городе Белой Реки». Фэн Сюаньин потерял свой прежний элегантный вид. Вместо этого он показал свою зловещую природу, сказав: «Поскольку он не желает сотрудничать с подземным миром, тогда мы просто удалим его, так или иначе. Городу Белой Реки не нужна гильдия, которую преступный мир не может контролировать». «Да, я немедленно сообщу об этом одинокому тирану», — возбужденно сказал Южный Волк, облизывая губы. После того, как Ши Фэн вышел из бара высокого класса, он немедленно направился в зал телепортации. Потратив 32 серебряных монеты, он быстро прибыл в город Звездной Луны, самый богатый город королевства Звездной Луны. По сравнению с городом Белой Реки, конкуренция в городе Звездной Луны была гораздо более интенсивной. Только количество первых гильдий в городе уже превысило 5. Второсортные и третьесортные гильдии были еще более многочисленны. Между тем, население игроков в городе Звездной Луны было более 3 миллионов. Такое число может легко соответствовать общему числу игроков в городе Белой Реки и соседних 7 городах. Можно сказать, что город Звездной Луны был местом, за которое каждая гильдия в будущем будет конкурировать. В конце концов, это был супергород, который сможет содержать более 10 миллионов игроков. Между тем, ресурсы, доступные в окрестностях города Звездной Луны, были еще более обильными. Было много карт высокого уровня, которые были всего в нескольких минутах ходьбы от города. Занять город Звездной Луны было бы равносильно занятию 5-й части всех ресурсов Королевства Звездной Луны. Глава 284. Призрачный налетчик. Перед столицей Королевства Звездной Луны тут-там валялись груды жемчужно-белых с костей. В тот момент, когда Ши Фэн только подошел к городу, он сразу почувствовал сильный запах крови. Когда Ши Фэн шел по оживленным улицам города Звездной Луны, ни один из игроков, которых он видел, не принадлежал к маленьким и неизвестным гильдиям. Вместо этого все игроки гильдии, которых он видел, принадлежали к третьесортным гильдиям или выше. Что касается неоцененных гильдий, Ши Фэн мог сделать общее предположение о том, куда они пропали. Они определенно были полностью поглощены этими большими гильдиями. Кроме того, средний уровень игроков в городе Звездной Луны был очень высок. С точки зрения экипировки игроки города Звездной Луны также были на ступеньку выше, чем игроки города Белой Реки. Раньше встретить среднего игрока, обладающего бронзовой экипировкой, было большой редкостью. В городе Звездной Луны, однако, они встречались на каждом шагу. Ши Фэн даже видел некоторых независимых игроков, которые обладали оборудованием таинственного железного ранга и выше. Что касается игроков, которые носили на себя эмблему гильдии, Большинство их оборудования были таинственно-железного ранга. Некоторые элитные члены гильдии были даже полностью оснащены таинственным железным оборудованием. Стандарты города Звездной Луны были явно намного выше, чем у города Белой Реки. Однако, если сравнить этих игроков с Ши Фэном, они все еще оставались позади него на многие мили. Когда Ши Фэн прибыл в город Звездной Луны, он снял свою маскировку черного пламени. Вместо этого он решил использовать свой первоначальный облик Е Фэна для передвижения по городу. Поэтому он не стал прятать снаряжение, которое было у него с собой. Хотя Ши Фэн уже выключил врожденный светящийся эффект, которым обладало темно-золотое оборудование, он был не в состоянии ничего сделать с первоначально лихим внешним видом самого предмета. Кроме того, у него на поясе висели два оружия: бездонный клинок и проклятие демона, чье качество нельзя было определить только с помощью зрения. В целом, экипировка Ши Фэна заставляла всех игроков, проходивших мимо него, бросать на него косые взгляды. Ши Фэн шел по улицам города Звездной Луны словно знаменитая знаменитость. Он не мог оставаться в тени, даже если бы захотел. Тем не менее, Ши Фэн не обращал внимания на летящие в его сторону взгляды, сосредоточившись только на текущей задаче. После прибытия в город Звездной Луны, в первую очередь Ши Фэн по привычке отправился в городской аукционный дом. Он намеревался оценить рыночные условия этого города. Как столица, город Звездной Луны был географически расположен в центральном регионе Королевства Звездной Луны. Следовательно, будь то северный, южный, западный или восточный регион, вся торговля проходила через это место. В прошлом, во время пика Королевства Звездной Луны, город Звездной Луны контролировал полную четверть объема торговли королевства. Даже тяжело было представить, насколько велик был объем торговли в этом городе. Если бы можно было занять доминирующую роль в городе Звездной Луны, ежедневная прибыль, которую можно было бы получить, была бы астрономической. Для сравнения, ежедневная прибыль торговой фирмы Star Streak от 1600 до 1700 золотых монет была просто ничтожной суммой. С таким большим объемом торговли было бы ложью сказать, что у Ши Фэна не было стремления оказаться в этом городе. К сожалению, нулевое крыло только недавно отправилось в свое путешествие. Пройдет еще много времени, прежде чем он сможет попытаться получить долю пирога, известного как город Звездной Луны. Сегодня Ши Фэн просто был здесь, чтобы заложить основу для своего возможного входа на рынок этого города в будущем. Аукционный дом города Звездной Луны был также крупнейшим аукционным домом в королевстве. Если игрок регистрирует здесь определенный предмет, этот предмет также будет доступен для покупки для игроков в соседних десятках городов. Это было намного удивительнее, чем аукционный дом города Белой Реки. Кроме того, когда игроки из другой страны хотели посетить королевство Звездной Луны, или когда игроки из самого королевства хотели отправиться в другую страну, они должны были совершить транзит через город Звездной Луны, поскольку это была столица королевства. Эта ситуация также привела к тому, что игроки из других стран продавали свои товары в аукционном доме Звездной Луны. Таким образом, в аукционном доме Звездной Луны было очень много различных предметов, и ни один другой аукционный дом в королевстве никогда не мог мечтать о том, чтобы быть равным ему. Это тоже было одной из причин, почему многие игроки охотно приезжали сюда, чтобы купить или продать свои вещи. Внутри аукционный дом был заполнен морем игроков. Войдя в здание, Ши Фэн быстро нашел тихий уголок и сел. Затем он вызвал интерфейс аукционного дома, спокойно просматривая его содержимое. «Брат Блейд, посмотри на удивительное оборудование этого человека. Хотя мой навык «Орлиный глаз» позволяет мне идентифицировать любое оружие или оборудование, которое является прекрасным золотым рангом или ниже, когда я попытался идентифицировать вещи этого человека, многие из них определились как неидентифицируемые», — сказал взволнованно тощий рейнджер, пуская слюни на оборудование Ши Фэна. «Что, неидентифицируемый? Только не говори мне, что он использует темно-золотое оборудование. Имперский гром, что-то пошло не так с твоим мастерством. Не говоря уже о игроке из неизвестной гильдии, даже лидеры гильдии Уробороса и Звездного Альянса не смогли бы обладать таким количеством темно-золотого оборудования», — смеясь, возразил крепкий берсеркер по имени Безжизненный Блейд. «Брат Блейд, ты должен знать, что этот мой навык идентификации — продвинутый навык, который я получил только после выполнения уникального задания. Разве когда-нибудь раньше он обманывал меня?» — серьезно ответил рейнджер по имени Имперский Гром. Безжизненный Блейд с серьезным лицом кивнул. Затем он посмотрел на Ши Фэна, который в настоящее время сидел на каменном стуле, заметив, что этот человек кажется ему знакомым. Ефен, он не специалист по городу Звездной Луны. Скорее всего, он приехал из другого города. После того, как безжизненный Блейд использовал навык идентификации на Шифене, он сразу же понял, что Шифен не был игроком, принадлежащим к городу Звездной Луны. Безжизненный Блейд был известной личностью в королевстве Звездной Луны. Он уже встречался со многими игроками, а также с большинством экспертов, которых можно было найти в городе. Что же касается экспертов, с которыми ему еще предстояло встретиться, то он, по крайней мере, знал, как их зовут. Тем не менее, он никогда раньше не слышал об эксперте по имени Ефен. И все же, кажется, откуда-то я уже слышал это имя. Безжизненный Блейд погрузился в глубокую задумчивость. Я помню, что раньше встречал это имя на официальных форумах. Интересно, смогу ли я найти его сейчас? Безжизненный Блейд открыл официальные форумы и начал искать информацию, касающуюся игрока по имени Ефен. В этот момент имперский гром использовал орлиный глаз на эмблеме гильдии, висящей на груди Шифена. Мгновенно на его лице появилось потрясенное выражение. Однако сразу же после этого шок перерос в сильное возбуждение. «Имперский гром, что с тобой случилось?» — с любопытством спросил безжизненный Блейд. Он впервые увидел такое выражение на лице имперского грома. В прошлом имперский гром никогда так не реагировал, даже когда он видел лорда ранжированного полевого босса. «Брат Блейд, он член нулевого крыла», — взволнованно сказал имперский гром. «Нулевое крыло? Зачем им здесь быть?» — с любопытством спросил безжизненный Блейд. На данный момент никто в королевстве Звездной Луны не слышал о нулевом крыле. В конце концов, это была первая гильдия в королевстве Звездной Луны, которая имела собственную резиденцию гильдии. Кроме того, среди них было много экспертов. Даже самый высокопоставленный игрок в королевстве Звездной Луны был членом нулевого крыла. Мало того, что эта гильдия была чрезвычайно таинственной, ее оборудование обеспечивал главный фальсификатор королевства Звездной Луны. Бесчисленные игроки хотели присоединиться к нулевому крылу. К сожалению, гильдия набирала членов только в городе Белой Реки. Игрок или должен был переехать туда, или у него не было никаких шансов присоединиться к ним. В этот момент безжизненный Блейд также нашел на форумах некоторую информацию, касающуюся Ефена. Помимо того, что Ефен был автором путеводителя по городу Белой Реки, безжизненный Блейд также нашел несколько видеозаписей сражений Ефена. На одном из видео, которое все еще ходило в топ-30 самых просматриваемых видео, была борьба Ефена против сотен членов Альянса Ассасинов. Видео даже называлось «Учебное видео фехтовальщика с божественным рангом». Значит, он и есть тот эксперт божественного ранга, Ефен. Безжизненный Блейд был сильно удивлен. Он и представить себе не мог, что ему доведется встретиться с таким великим специалистом. Пока безжизненный Блейд и имперский гром наблюдали за Шифеном, Шифен со своими необычными пятью чувствами уже давно заметил двух своих наблюдателей. Интерес к этим двум игрокам был очень сильным. Кроме того, пыл в их глазах мешал Шифену не замечать их, даже если бы он и не пытался. «И вот я здесь, гадаю, кто за мной шпионит?» Оказалось, что это безжизненный Блейд и имперский гром. Шифен взглянул на двух своих поклонников, послав им слабую улыбку. Шифен уже давно с нетерпением ждал встречи с этими двумя знаменитыми игроками. Еще до того, как они начали играть в сферу бога, они уже были относительно известной независимой партией. В игровом мире их даже называли партией острых стрел. После того, как они вошли в сферу бога, они засияли еще ярче. В прошлом команда, которую они сформировали, успешно совершала набеги на множество командных подземелий, против которых были беспомощны даже основные силы первоклассных гильдий. Между тем, командир группы, безжизненный Блейд, также был прозван призрачным налетчиком. «Брат Блейд, такой шанс не выпадет нам во второй раз. Почему бы нам с ним не познакомиться? Кто знает, может, мы даже станем друзьями», — предложил имперский гром безжизненному Блейду. Глава 285. Исследование Пынка. Предложение имперского грома заставило безжизненного Блейда задуматься. Вскоре после этого безжизненный Блейд ответил кивком. «Как говорится, еще один друг – это еще одна возможность. Если кто-то хотел преуспеть в игре, ему необходима обширная сеть друзей». Это было особенно верно, когда речь шла о друзьях, которые были экспертами. «Если мы собираемся запросто подойти и заговорить с ним, то нам нужно быть очень осторожными с нашими словами, ведь каждый эксперт имеет свой собственный уникальный характер. Некоторые могут быть дружелюбны, некоторые из них могут быть равнодушными, а некоторые могут быть высокомерными. Нам не следует провоцировать его, прошептал безжизненный Блейд. Ах, конечно, я знаю об этом, рассмеялся имперский Гром. А ты знаешь, да, безжизненный Блейд закатил глаза. Затем он продолжил. Ты забыл, как спровоцировал Юань Фэя, одного из 10 лучших новичков игрового мира, с которым мы встречались в прошлый раз. Это он виноват, что свалился за борт. Он на самом деле пытался схватить каждое оборудование, которое мы получили от этого босса. Имперский Гром все еще был обижен на игрока по имени Юань Фэй. Когда они обнаружили лорда ранга полевой босс, они любезно послали Юань Фэю приглашение совершить набег на босса вместе. После того, как босс умер, добыча, которую сбросил босс, была распределена с использованием системы броска костей, так как в рейде участвовало более 10 игроков. Было также логично, что каждый член команды возьмет только за предметы, которые ему нужны. Тем не менее, вопреки обычаю, Юань Фэй пытался схватить каждый предмет, который бросил босс. Действия Юань Фэя ясно указывали на то, что если он не сможет использовать его, то он планировал продать его. Ты мог бы просто сказать ему об этом. В худшем случае мы могли бы просто перестать общаться с ним. Нам не нужно было становиться врагами. Тем не менее, ты решил подраться с ним, даже не пытаясь поговорить. Так нельзя заводить друзей. Так заводит врагов. Юань Фэй до сих пор держит на нас обиду. Безжизненный Блейд потерял дар речи, когда вспомнил тот инцидент. Юань Фэй был одним из 10 лучших новичков в мире виртуальных игр в этом году. И Звездный Альянс даже предложил ему ежегодную зарплату в 2 миллиона кредитов, чтобы завербовать его. Между тем, только потому, что их команда спровоцировала этого мелочного Юань Фэя, они получили много трудностей со стороны Звездного Альянса, что затруднило им укрепиться в городе Звездной Луны. Если бы не тот факт, что безжизненный Блейд был знаком с лидером гильдии Звездного Альянса, этот вопрос никогда бы не был решен. Их команда была бы давно вытеснена из города Звездной Луны. Я понимаю, я не повторю тех же ошибок, мягко сказал имперский Гром. На самом деле, он тоже признал ошибку, которую совершил в прошлом. Однако ему было нелегко справиться со своим вспыльчивым характером. Так они тихо беседовали, направляясь к Шифену. Шифен уже уловил общую тенденцию рынка в городе Звездной Луны. В целом, предметы, проданные здесь, были дешевле, чем в городе Белой Реки. В городе Белой Реки стопку твердых камней можно было продать за 10 серебряных монет. В этом месте, однако, каждая стопка продавалась всего за 9 серебряных монет. То же самое относилось и к точильным камням. В городе Белой Реки каждая стопка точильных камней могла быть продана за 35 серебряных монет, в то время как в этом месте она продавалась всего за 32 серебряных монеты. Только продвинутые точильные камни продавались по одной и той же цене в обоих городах, причем каждая стопка шла за 1 золотую монету. С другой стороны, таинственное железное оружие и оборудование, продаваемые здесь, были по крайней мере на 10% минус 20% дороже, чем те, которые продавались в городе Белой Реки. Что касается секретно серебряного оружия и снаряжения, то они продавались по ценам на 30-40% выше. Конечно, здесь очень много игроков, поэтому и ресурсов здесь тоже больше. Несмотря на то, что таинственное железное оборудование является таким редким товаром в городе Белой Реки, в городе Звездной Луны эти предметы, похоже, доступны в изобилии. Есть кто-то, кто продает секретное серебряное оборудование. Как и ожидалось от столицы, количество специалистов здесь значительно выше, чем в других городах. Просто глядя на предметы, продаваемые в аукционном доме, Ши Фэн мог ясно почувствовать, насколько высока конкуренция в городе Звездной Луны, и здесь требуется более качественное оборудование. Именно эта жесткая конкуренция привела к тому, что здесь стали выпускать больше специалистов. Чтобы выжить в этом городе, нужно было ломать голову и постоянно думать о способах самосовершенствования, постепенно поднимаясь в ряды этого процветающего города. Иначе как еще можно объяснить появление на аукционе драгоценного секретно-серебряного оборудования? Гильдии просто не могли продать какое-либо оружие или снаряжение, обладающее таинственным железным рангом или выше. В конце концов, эти предметы были стратегическим материалом для гильдии. Самые большие, они будут продавать оборудование, произведенное их собственными фальсификаторами. Однако где они найдут фальсификатора, способного производить секретное серебряное оборудование, даже Шифен, который обладал большим количеством вспомогательных предметов, не мог легко произвести их. Само собой разумеется, что на этом этапе игры другие фальсификаторы должны быть в состоянии производить только бронзовое оборудование или, в лучшем случае, таинственное железное оборудование. Следовательно, секретно-серебряное оружие и оборудование, продаваемые на аукционе, определенно были предложениями независимых команд. Между тем, их целью в продаже было просто укрепить силу своей команды и получить средства, необходимые для покрытия своих расходов. Количество независимых команд, которые могли получить секретное оружие и снаряжение серебряного ранга в городе Белой реки, определенно можно было пересчитать по пальцам. Насколько Шифен знал, единственной командой, способной на такой подвиг, были рыцари Святого Грааля, которых он случайно встретил в прошлый раз. С другой стороны, в городе Звездной Луны было несколько таких независимых команд. Можно было только представить себе разницу между этими двумя городами. Если я попытаюсь выйти на рынок города Звездной Луны, то, по-видимому, наиболее эффективным способом сделать это будет продажа высококачественного оборудования. В этот момент в голове Шифена всплыло воспоминание об оборудовании для установки драконьей чешуи тонкого золота. Он чувствовал, что было бы неплохо полагаться на оборудование драконьей чешуи, чтобы проникнуть на рынок города Звездной Луны. Однако его нынешние стандарты ковки все еще были слишком низкими. Сливочная какао была сейчас также только продвинутым учеником кузнеца. Она все еще была в середине своего пути к истинному фальсификатору. Кроме того, необходимо было выполнить еще одно условие, если Шифен хотел войти на рынок города Звездной Луны. В настоящее время гильдия Шифена базировалась только в город Белой реки. Если бы он основал филиал гильдии в городе Звездной Луны в этот период времени, то этот филиал гильдии был бы немедленно уничтожен многими крупными гильдиями города Звездной Луны. Следовательно, то, что Шифену нужно было прямо сейчас, чтобы войти на рынок города Звездной Луны, было магазином для ведения бизнеса. Однако, не говоря уже о магазине, даже если Шифен хотел открыть ларек, ему сначала нужно было стать мелким дворянином города Звездной Луны. Что же касается открытия магазина, то, по крайней мере, он должен был стать бароном, прежде чем сможет это сделать. Как и ожидалось, единственный способ войти на рынок города Звездной Луны – это открыть собственный магазин. В конце концов, 15% плата за обработку аукционного дома была просто слишком дорогой. Что еще более важно, размещение предметов в аукционном доме было чем-то, что делали только независимые команды или игроки. Если кто-то хотел иметь какое-либо развитие и зарабатывать большие суммы денег и славы, магазин сам по себе был необходим. «Привет, дружище. Меня зовут Безжизненный Блейд. Судя по тому, что ты пришел в аукционный дом, я предполагаю, что ты здесь, чтобы продать некоторое оборудование, не так ли? Я довольно хорошо известен в городе Звездной Луны, и у меня есть много каналов продаж. Если ты хочешь продать свое оборудование по хорошей цене и его атрибуты хороши, я могу помочь тебе продать их», — с улыбкой сказал Безжизненный Блейд. Продавать оборудование? Шифен взглянул на свой собственный костюм, обнаружив, что оружие и снаряжение, которое он имел при себе, были намного лучше, чем у кого-либо из присутствующих в аукционном доме. С точки зрения наблюдателя, у него определенно не было бы никаких требований к предметам, проданным на аукционе. В этом случае вероятность того, что он придет в аукционный дом, чтобы продать часть своего ненужного оборудования, была очень высока. В конце концов, с таким количеством хорошего оборудования под рукой, должно было быть какое-то устаревшее оборудование, которое он должен был избавиться. Шифен немедленно покачал головой, сказав: «Нет, ты все неправильно понял. Я здесь только для того, чтобы взглянуть. Извини, это я виноват в недоразумении», — быстро сказал Безжизненный Блейд, смутившись, когда понял, что поступил слишком опрометчиво. «По правде говоря, я не пытаюсь заработать комиссионные. Я просто пытаюсь с тобой познакомиться. Это мой брат, Имперский Гром». Имперский Гром кивнул в ответ. Он оказался загипнотизирован элегантным внешним видом бездонного клинка и демонического яда, когда увидел их на таком близком расстоянии. Темно-золотое оружие. Даже лидер гильдии Звездного Альянса, первоклассной гильдии, не обладал таким мощным оружием. Имперский Гром задавался вопросом, Какими же качествами может обладать такое оружие? Насколько они превосходили секретное серебряное оружие, которым он владел? Видя, что его спутник неотрывно смотрит на оружие, висящее на поясе Шифена, а из его рта сейчас польется слюна, безжизненный Блейд немедленно хлопнул имперского грома по спине. Затем он неловко рассмеялся и сказал Шифену: «Пожалуйста, прости его, обычно он так себя не ведет». Шифен играл в сфере бога уже много лет, и его взгляд на людей был все еще довольно точен. Естественно, он мог сказать, что два игрока перед ним не таили никаких злых намерений в своих сердцах. Они действительно просто пытались познакомиться с ним. Кроме того, из историй, которые он слышал о безжизненном Блейде и имперском громе в прошлом, он довольно хорошо понимал личности этих двоих. Они определенно не были злыми, подлыми людьми. Безжизненный Блейд был спокойным и молчаливым. Что же касается имперского грома, то хотя он и был дерзким, но честным человеком, нет проблем. Я вижу, что имперский гром – прямой человек. Шифен со смехом махнул рукой. Поскольку брат Блейд хочет стать моим другом, для меня будет честью сделать это. Глаза безжизненного Блейда тут же вспыхнули. Он не ожидал, что с Шифеном будет так легко ладить, и он окажется столь дружелюбным. Поэтому они быстро начали разговор. Когда они коснулись темы боевых приемов, Шифен основательно потряс безжизненного Блейда своими историями. Между тем, безжизненный Блейд наконец понял, почему публика признала Шифена экспертом божественного ранга. Побеседовав более получаса, Шифен сумел получить более детальное представление о ситуации в городе Звездной Луны, благодаря безжизненному Блейду. «Я многое почерпнул из нашего разговора. Если бы не брат Ефен, боюсь, я бы даже не знал о существовании такой боевой техники. Это знание просто бесценно для набегов на подземелья», — серьезно сказал безжизненный Блейд. Затем он достал из-за спины специальный инструмент и подарил его Шифену, сказав: «Это кольцо — единственный предмет, который я могу предложить тебе в качестве благодарности. Брат Ефен, пожалуйста, прими его, иначе совесть не даст мне покоя». Глава 286. Бичный Пон. Шифен не ожидал, что безжизненный Блейд окажется столь добропорядочным человеком. Хотя безжизненный Блейд предлагал ему только обычное серебряное кольцо, Шифен точно знал, насколько драгоценен этот предмет. Причина в том, что он не только видел это кольцо в прошлом, но даже владел им раньше. Это кольцо было пространственным кольцом. Это был предмет для ксранения. Нельзя было судить о нем просто по его таинственно-железному рангу. Пространственное кольцо могло хранить до 200 слотов. Это было очень значительное количество. К тому же он не придавал никакого дополнительного веса пользователю, независимо от количества хранящихся в нем предметов. Однако это все еще не было самым важным моментом в этом кольце. Наиболее ярко пространственное кольцо проявляло свои свойства во время битвы. Хотя в обычной битве от него было мало пользы, если его использовать в борьбе между экспертами, он мог вызвать эффекты изменения игры. Например, если игроки хотели использовать магические свитки или предметы поддержки во время битвы, им нужно было сначала засунуть руки в свои сумки и искать свои предметы, прежде чем вытащить их. Весь этот процесс сможет занять довольно много времени. Однако если игрок обладал пространственным кольцом, все происходило совершенно иначе. Игроку достаточно было подумать о каком-либо предмете, как этот предмет мгновенно оказывался у игрока в руках. Пространственное кольцо было гораздо удобнее сумки. Однако в ответ на предложение безжизненного Блейда Шифен покачал головой и сказал: «Этот предмет слишком ценен, я не могу принять его. Брат Ефен, я человек, который никогда не пользуется своими друзьями. Я буду чувствовать себя очень виноватым, если ты не примешь мой подарок. Кроме того, это всего-навсего обыкновенное пространственное кольцо. В нем нет ничего особенно ценного, поэтому, пожалуйста, прими его», — не принимая отказа, ответил безжизненный Блейд. «Ну, а как насчет этого? У меня есть просьба к брату Блейду. Интересно, сколько сейчас очков репутации у брата Блейда в городе Звездной Луны?» — со вздохом спросил Шифен. Безжизненный Блейд смутился от вопроса Шифена, не понимая, почему Шифен задал ему такой вопрос. Однако он все же предпочел ответить честно: «Я всего в 30 очках от того, чтобы стать мелким дворянином города Звездной Луны». Так как город Звездной Луны был столицей королевства Звездной Луны, в этом городе было наиболее трудно заработать очки репутации. Даже учитывая невероятные способности безжизненного Блейда и его команда, они все еще были далеки от того, чтобы стать дворянами города. 30 очков, Ши Фэн задумался. Он подумал про себя. Наверное, это не так уж много. Если он выполнит эти несколько квестов, он должен быть в состоянии получить эти очки. Возможно, тебе нужен титул, брат Е Фэн? Спросил безжизненный Блейд. Да, Ши Фэн кивнул. Только став дворянином, можно было купить ларек в городе Звездной Луны. Кроме того, обмен киосками мог проводиться только между дворянами города Звездной Луны, чтобы помешать игрокам воспользоваться любыми лазейками. Однако Ши Фэн был охотником на демонов. Куда бы он ни пошел, с ним все равно будут обращаться как с дворянином. Следовательно, после того, как безжизненный Блейд купит ларек, не было бы никаких проблем, если бы он просто передал право собственности на ларек Ши Фэну. Таким образом, у Ши Фэна был бы ларек в городе Звездной Луны, чтобы официально продавать свои товары. Первоначально, Ши Фэн думал завершить несколько квестов в городе Звездной Луны, чтобы увеличить здесь свою репутацию. Однако получить 100 очков репутации города Звездной Луны будет нелегко. Для этого ему нужно было потратить много времени. Между тем, безжизненный Блейд был надежным человеком, и было бы намного быстрее заработать всего 30 очков репутации, чем заработать 100 очков репутации. Сначала безжизненному Блейду было стыдно от того, что он не может помочь Ши Фэну, но следующее предложение повергло его в шок. «Я знаю несколько квестов высокого уровня, которые могут увеличить очки репутации. После того, как брат Блейд завершит их, ты сможешь стать дворянином города Звездной Луны». Сказав это, Ши Фэн продолжил перечислять безжизненному Блейду несколько квестов, которые он имел в виду, ничего не скрывая. «Это, кажется, это отличная идея, не так ли?» Безжизненный Блейд почти потерял дар речи. Изначально он хотел помочь Ши Фэну, но в итоге сам получил от него помощь. В настоящее время многие гильдии в городе Звездной Луны отчаянно искали квесты, которые могли бы увеличить репутацию. Однако, даже когда они предложили огромную награду за любую связанную с этим информацию, им все равно не удалось ничего найти. Тем не менее, Ши Фэн только что небрежно рассказал ему о 4 заданиях высокого уровня, которые вознаграждались очками репутации. Причем, судя по его словам, эти квесты были достаточно легкими и их можно было бы пройти очень быстро. Может, эти задания слишком трудные? Ши Фэн внезапно пришел в себя, когда увидел обескураженное выражение лица безжизненного Блейда. «Я знаю еще несколько квестов, которые увеличивают репутацию. Однако, поскольку их сложность намного ниже, очки репутации также будут низкими. Нужно будет выполнить по крайней мере 7 или 8 заданий, чтобы накопить 30 баллов». В этот момент безжизненный Блейд окончательно потерял дар речи. Он даже начал подозревать, что Ши Фэн был ГМ, чтобы на самом деле знать о стольких репутационных квестах в городе Звездной Луны. Однако безжизненный Блейд быстро отогнал эту мысль. В конце концов, сфера контролировалась главной системой Бога. Никому другому не позволялось вмешиваться в игру. Таким образом, квесты в игре автоматически генерировались системой, и никто не должен знать о них заранее. Конечно, и здесь были исключения. Это были чрезвычайно таинственные бета-тестеры. Однако после того, как сфера Бога была официально запущена, многие настройки и квесты в игре были изменены. Теоретически, квесты, которые изначально присутствовали во время бета-теста, больше не должны существовать. Обдумав все это, безжизненный Блейд окончательно запутался. Откуда Ши Фэн мог знать столько подробностей об этой игре? Тебе интересно, откуда я так много знаю? Естественно, Ши Фэн смог различить сомнения безжизненного Блейда. Ну да, безжизненный Блейд кивнул головой, не пытаясь скрыть свои мысли. Это потому, что сегодняшний я – это моя реинкарнация. Я вернулся в эту игру, а которая началась в моем мире 10 лет назад, и поэтому я в подробностях знаю обо всех квестах абсолютно искренне, ответил Ши Фэн. У брата Е Фэна прекрасное чувство юмора. Безжизненный Блейд резко расхохотался. Я выполню эти задания как можно быстрее. После того, как мне удастся стать дворянином, я немедленно сообщу брату Е Фэну. Безжизненный Блейд прекрасно знал, что у каждого есть свои секреты. Между тем, информация о репутационных квестах определенно будет классифицироваться гильдиями как совершенно секретная. Готовность Ши Фэна выявить такую ценную информацию доказала ему, насколько высокие надежды возлагает на него Ши Фэн. Если бы безжизненный Блейд продолжал пытаться проникнуть глубже в суть дела, то он, возможно, потерял бы хорошего друга. «Я говорю правду», — горько рассмеялся Ши Фэн. «А, «Понимаю». Безжизненный Блейд несколько раз кивнул головой, и улыбка на его лице, казалось, говорила: «Я действительно все понимаю». Ши Фэн остался совершенно безмолвным. Хотя он уже давно привык к такому поведению, он все еще не мог не чувствовать себя беспомощным каждый раз, когда сталкивался с таким. Почему никто не верит ему, даже если он говорит правду? Почему мир должен заставить такого честного человека, как он, лгать, и только тогда согласен ему поверить? Ши Фэн перестал понимать этот мир. Вскоре после этого безжизненный Блейд добавил Ши Фэна в качестве друга и поспешил завершить задание. Тем временем, благодаря безжизненному Блейду, Ши Фэн теперь лучше понимал ситуацию в городе Звездной Луны. После того, как безжизненный Блейд ушел, Ши Фэн подозвал экипаж и направился к храму бога войны в городе Звездной Луны. Он намеревался продолжить выполнение своего легендарного ранжированного главного сюжетного квеста. Храм бога войны в городе Звездной Луны был построен рядом с дворцом. Снаружи здание выглядело как великолепная и величественная пирамида, а на вершине этой пирамиды находился солнечный камень размером с дом, который излучал божественный свет. Будь то день или ночь, этот солнечный камень ярко освещал весь храм бога войны, и каждый, кто видел это сооружение, непременно восхищался им. Так как это был главный филиал храма бога войны, его безопасность обеспечивали НПЦ 3-го уровня и даже теневой святой 5-го уровня. Хотя Ши Фэн уже не в первый раз посещал храм бога войны, он впервые попал на 9-й этаж храма. Вечный трон, НПЦ, который проводил Ши Фэна до этого места, был рыцарем славы 4-го уровня. В других городах такой НПЦ был бы похож на повелителя, существование которого могло бы заставить других дрожать в страхе. Однако в этом месте этот НПЦ просто провожал посетителя. Войдя в вечный трон, Ши Фэн сразу же обнаружил один пурпурный трон и 9 золотых тронов, подвешенных в центре комнаты. По бокам стояли 50 серебряных тронов. Кроме пустого пурпурного трона, каждый другой трон был занят человеком. Более того, все эти люди были высшими энергетическими центрами сферы Бога. Один их шаг мог вызвать подземные толчки по всему континенту. Однако среди всех этих людей только у одного было настоящее тело. Остальные были просто призраками. Сидя на своих тронах, эти эксперты спокойно наблюдали за Ши Фэном. В этот момент Ши Фэн чувствовал, что сейчас его жизнь совершенно не принадлежит ему. От этих взглядов его тело стало тяжелым, а спина липкой от стекающего ручьями пота. Это была внушительная аура истинного эксперта, что и следовало ожидать от одной из самых могущественных сил сферы Бога. Подумать только, среди них так много экспертов. Ши Фэн был крайне взволнован. Хотя он играл в сферу Бога уже более 10 лет, это был первый раз, когда он лично стал свидетелем истинной силы храма Бога войны. Какой интересный молодой человек. Тем не менее, я не верю, что такой маленький парень, как ты, может выполнить этот квест. Это то, что связано с судьбой всего континента, в конце концов. Пастак, давайте проведем тест для этого маленького парня. Если он пройдет его, я полагаю, что никто здесь не будет иметь никаких других возражений, верно? Испытание, этой даме нравится предложение. Давайте начнем с этого. Если он пройдет тест, я отдам за него свой голос. Если он потерпит неудачу, ну, тогда он уже будет мертв, поэтому никакого наказания не потребуется. Как мы собираемся его проверить? Очевидно, мы собираемся активировать 12 испытаний. Ха-ха-ха, 12 испытаний. Раньше я только слышал о них и думал, что это обыкновенная легенда. Последний раз их активировали более 900 лет назад. Я не ожидал, что мне так повезет увидеть, как он активируется в моей жизни. Я должен поблагодарить тебя, малыш. Я надеюсь, что ты сможешь продержаться несколько раундов. Глава 287. 12 испытаний. Обитатели серебряных тронов один за другим высказывали свои мнения, весело решая, как им следует разобраться с Ши Фэном. Стоя на небольшом расстоянии от золотых дверей этой комнаты, Ши Фэн тихо пробормотал: «Дерьмо. Позве у игроков нет никаких прав человека». Однако у Ши Фэна не было выбора в данных обстоятельствах. НПЦ перед ним были все высшие эксперты сферы Бога. Ши Фэн был просто муравьем в их глазах. К счастью, они даже решили бросить на него несколько лишних взглядов, не говоря уже о том, чтобы вовлечь его в свою дискуссию. В этот момент юноша, одетый в белые одежды, один из сидящих на серебряных тронах, двинулся и мгновенно появился перед Ши Фэном. Кстати, этот юноша просто стоял перед Ши Фэном, не проявляя никакой враждебности к Ши Фэну. Огромное давление, которое Ши Фэн чувствовал от него, было намного более подавляющим, чем то, что он чувствовал от магистрата Вайсмана города Белой реки. Этот юноша в белом одеянии был никто иной, как Укарус, повелитель звездно-лунного храма бога войны, которого Ши Фэну было поручено найти. «Молодой человек, мы уже знаем, зачем вы пришли сюда». Хотя бесконечная бездна действительно была раскрыта, это то, что рано или поздно произошло бы. В конце концов, никакая печать не вечна. Перед лицом времени все бессильно. Уже хорошо, что печать смогла подавить бесконечную бездну на сотни лет. В ближайшее время мы объединим усилия для подавления бесконечной бездны, не допуская усиления этой ситуации. Однако, прежде чем мы пойдем и все исправим, нам нужно выбрать человека, чтобы собрать материалы, необходимые для закрытия бесконечной бездны. Тем не менее, этот человек должен быть небесно благословенным человеком, и вы случайно оказались одним из них. Таким образом, мы решили отправить вас, чтобы собрать материалы. Однако, прежде чем мы отправим вас в путь, нам нужно сначала взглянуть на ваш потенциал. Если вы недостаточно хороши, у нас не будет выбора, кроме как искать кого-то более подходящего для этой задачи. Под небесно благословенным человеком НПЦ подразумевал игрока. Исходя из особенностей НПЦ, благословенные небом люди были бессмертными существами, так как даже если эти люди умрут, они все равно могут возродиться. Следовательно, благословенные небом люди были лучшими кандидатами для сбора материалов, необходимых для печати. Мы решили, что ЗДИТ испытание будет 12 испытаниями храма бога войны. Чтобы пройти испытание, достаточно будет выполнить 6 заданий. Конечно, эти испытания вы будете проходить не просто так. Если вы сможете пройти до 2 испытания, вы будете вознаграждены 100 очков заслуг храма бога войны. Кроме того, с каждым последующим испытанием награды будут удвоены. После того, как вы закончите с испытанием, вы можете использовать сокровищницу храма бога войны, чтобы обменять свои очки заслуг на сокровища. Вы должны знать, что сокровищница храма бога войны содержит самые большие сокровища во всей сфере бога. Обычный секретно-серебряный ранжированный предмет стоит всего 200 очков заслуг, в то время как мелкий золотой ранжированный предмет стоит 500 очков заслуг, темный золотой ранжированный предмет стоит 1500 очков заслуг, эпический ранжированный предмет стоит 4000 очков заслуг, фрагмент легендарного предмета стоит 15000 очков заслуг и, наконец, легендарный предмет стоит 60000 очков заслуг. Если у вас окажется достаточно заслуг, вы можете даже обменять их на божественный артефакт. Однако для этого потребуется 200000 заслуг. Пока Укарус с улыбкой давал свои объяснения, сердце Ши Фэна уже бешено колотилось от волнения. Ши Фэн не мог не признать, что легендарный ранжированный основной сюжетный квест был действительно удивительным. Самый высокопоставленный предмет, который Ши Фэн видел раньше, был только легендарного ранга. До него доходили только слухи о божественных артефактах. Он никогда лично их не видел. Теперь, когда у него была возможность увидеть его, его выигрыш от этой поездки в храм бога войны обещал быть очень большим. Однако, Ши Фэн знал свои собственные возможности. Даже легендарный предмет уже был для него роскошью, не говоря уже о божественном артефакте. Ши Фэн даже не осмеливался думать о том, чтобы завладеть им. Он будет доволен, если только сможет взглянуть на него. Пока Ши Фэн представлял себе, как выглядит божественный артефакт, Укарус начал петь какие-то заклинания, рисуя пальцами сложные божественные руны. После того, как Укарус закончил петь, перед ним появилась пара больших золотых дверей. В сверкающих золотых дверях было вырезано 12 сцен, и каждая сцена повествовала о жестокой битве. Когда двери раздвинулись, изнутри хлынула очень древняя и неистовая аура, как будто за этими дверями скрывался свирепый первобытный зверь. «Молодой человек, 12 испытаний лежат за этими воротами. Вперед!» – медленно сказал Укарус, указывая на золотые двери. Ши Фэн кивнул в ответ. Шаг за шагом он медленно подошел к дверям и скрылся за ними, медленно исчезая с вечного трона. Ха-ха-ха, этот маленький парень действительно храбрый. Разве он не знает, что 12 испытаний – это самое жестокое испытание храма бога войны? Укарус, ты и сам хитрый ублюдок. Ты действительно использовал такое искушение против этого маленького парня. Более того, ты упомянули только об обильных наградах, которые он мог бы получить, но не о наказании за смерть. Очки заслуг, необходимые для божественного артефакта, Даже если он будет собирать их в течение всей своей жизни, даже стариком он не сможет насобирать необходимую сумму. Если он хочет получить божественный артефакт, по крайней мере, ему нужно пройти 11-е испытание. С тех пор, как был основан храм бога войны, с древних времен и до сих пор, только одному человеку когда-либо удавалось сделать это. Однако эта великая личность была могущественным богом, который в прошлом спас весь континент. Эта леди прочла множество древних текстов, относящихся к 12 испытаниям. Согласно сведениям, содержащимся в этих древних текстах, большинство людей, участвовавших в испытании, смогли пройти только до 3-го или 4-го испытания. Между тем, те, которые были способны пройти до 6-го испытания, были столь же редки, как перо Феникса и рог Цилина. Укарус, твои требования к этому мальчишке чересчур высоки. Сбор 7 сокровищ – дело огромной важности. Без достаточной силы, как он может рассчитывать собрать их всех? Кроме того, мы не можем позволить себе тратить энергию на слабого маленького муравья. Как раз в тот момент, когда обитатели Серебряных Тронов вели очередной раунд переговоров между собой, один из обитателей Золотых Тронов, который молчал на протяжении всего предыдущего обсуждения, наконец заговорил. Этот вопрос решен. Как и сказал Укарус, старые монстры, запечатанные в бесконечной бездне, становятся беспокойными. Мы не можем позволить себе тратить слишком много энергии на одного слабака. Если он сможет пройти 6-е испытание, я тоже помогу ему. Как прикажете, милорд. Владельцы Серебряных Тронов с удивлением смотрели на одного из лордов Золотого Трона. Они совершенно не ожидали, что этот великий персонаж также примет меры. Такое невозможно было представить, даже если бы кто-то умолял об этом. Вскоре после этого Укарус взмахнул рукой, призывая водный экран на Вечный Трон. Водный экран, который был подвешен в воздухе, показывал изображение Ши Фэна, который в настоящее время проходил первое испытание. Ши Фэна стоял на вершине пропасти. Кроме примерно 100-ярдового плато, доступного ему, он был окружен со всех сторон глубокими утесами. Кроме того, ветры здесь были чрезвычайно сильными, и один неверный шаг мог отправить его в бесконечную пропасть. Ши Фэн тихо сидел на платформе, вымощенной каменными плитами. Тут же он обнаружил, что все остальное, кроме оружия и снаряжения, которым он располагал, было непригодно для использования. Мощные ледяные гранаты могли спокойно продолжать лежать в его сумке. Даже магические свитки, которые Ши Фэн подготовил заранее, были совершенно бесполезны, и то же самое касалось восстановительных зелий. Мгновенно боевая мощь Ши Фэна резко сократилась. Похоже, что эти испытания предназначены исключительно для проверки моей боевой мощи. Интересно, кто будет моим соперником? Ши Фэн осмотрелся и не обнаружил никаких монстров. Тогда он в недоумении подумал: не хочешь ли ты сказать, что чудовище невидимо? Подумав об этом, Ши Фэн немедленно обострил свои 5 чувств до их пределов. Невидимые монстры не были чем-то необычным в сфере бога. На самом деле, некоторые из действительно мощных монстров были даже способны к частичной телепортации. Тем временем, внутри Вечного Трона, большие шишки сферы бога взволнованно наблюдали за испытанием Ши Фэна. В конце концов, прошло почти тысячелетие с тех пор, как в последний раз были активированы 12 испытаний. Никто из обитателей Серебряных Тронов еще не был настолько стар, поэтому они, естественно, очень интересовались 12 испытаниями. Интересно, кто будет его первым соперником? Хотя в древних текстах об этом нет никаких записей, я слышал, что существа внутри 12 испытаний – это первобытные звери, которые чрезвычайно свирепы. Однако это только одно испытание. Этот маленький парень еще даже не фехтовальщик уровня 1, поэтому сила монстра должна быть едва ли в пределах области уровня 1. Смотри, что-то летит. Глава 288. Хипрерывные испытания. Первобытные звери. В сегодняшней сфере бога эти существа были либо крайне редки, либо давно вымерли. Это были существа, которых обычно не увидишь. Теперь, когда 12 испытаний были активированы, Ши Фэн также имел счастье встретиться с одним из них. Если бы он был в любом другом месте, ему было бы чрезвычайно трудно встретить первобытного зверя. На первом испытании с небес медленно спускалась размытая фигура, которую не волновали даже бурные ветры этого царства. Эта гигантская фигура приземлилась в центре сцены, возвышаясь над крошечным Ши Фэном. С верхней частью тела орла и нижней частью тела льва, этот монстр был никто иной, как царь небес, Грифон. Грифон, элитный панк, уровень 20, хп 30-0-0-0-30-0-0-0. Я не ожидал, что грифон будет таким большим, только размах его крыльев превышает 20 метров. Ши Фэн не торопился действовать, вместо этого он не спеша внимательно наблюдал за грифоном. Сейчас его ждали особые испытания. Монстры здесь совершенно отличались от своих собратьев во внешнем мире. Мало того, что монстры внутри испытания обладают большим разнообразием навыков, их основные атрибуты также будут намного выше. Самое главное, что их интеллект также будет выше. Когда они сражаются, они не будут следовать установленному образцу. Однако грифон не предоставил Ши Фэну слишком много времени для размышлений. С пронзительным криком грифон захлопал крыльями, вызвав сильный ветер. В тот же миг два торнадо высотой более 3 метров обрушились на Ши Фэна, и там, где они проносились, все разлетелось вдребезги. С места в карьер, как ожидалось, этот грифон не самый обычный монстр. Ши Фэн спокойно улыбнулся и моментально ускользнул от атаки этих двух торнадо, после чего он активировал бесшумные шаги, мгновенно появившись позади Гифона. Прежде чем король небес успел среагировать, черный как смоль бездонный клинок превратился во множество черных полос, рассекая крылья грифона. Как снежинки, белоснежные перья грифона трепетали на окровавленной земле. А-а-а! Грифон издал мучительный рев. Над его головой один за другим появлялись повреждения свыше 400 хп. Атаки, которые достигли критического удара, даже нанесли более 800 повреждений. Сразу же после этого Ши Фэн нанес удар 10 го уровня, его меч отрезал большой кусок от одного из крыльев грифона, полностью покалечив его. Между тем, грифон мгновенно потерял более 1900 НР только от одной атаки. От этого короткого обмена ударами грифон уже потерял 16% от своего общего хп. Более того, теперь, когда одно из его крыльев было искалечено, он не мог взлететь, даже если бы захотел. Разрыв в силе был очевиден с первого взгляда. Против Ши Фэна, который имел более 200 очков в ловкости, нелетающий грифон оставался остаточно легкой добычей. После чего Ши Фэн постоянно кружил вокруг грифона, посылая полосу за полосой черного сияния, вонзающегося в тело грифона. Однако на протяжении всего времени Ши Фэн использовал только основные атаки. Таким образом, он не будет зависеть от неловких движений, связанных с использованием навыка, который будет препятствовать его способности уклоняться. Более того, атаки Ши Фэна были чрезвычайно точными. Каждая из его атак приземлялась либо на жизненно важную точку грифона, либо на сустав, который влиял на движение грифона, что сковывало движение грифона, не давая ему возможности ударить Ши Фэна. Кстати, каждый удар Ши Фэна наносил только около минус 400 урона. Через дюжину или около того секунд свирепый грифон упал. Система. Грифон побежден. Первое испытание завершено. Награждение 100 000 XP 5 бесплатных очков мастерства. Уровень владения всеми навыками повышен на 50 баллов. Система. Первая пробная версия пройдена. Вы хотите начать следующее испытание? Испытание даже вознаграждает бесплатными очками мастерства. Как замечательно. Когда Ши Фэн увидел награды, которые он получил, на его лице появилась слабая улыбка. Вложив клинок бездны и проклятие демона обратно в ножны, он нажал «Да», чтобы начать следующее испытание.